Дмитрий Градинар. Андалузская сказка. Обрывок холста в чаше с маслом неимоверно чадил. Пламени его горения едва хватало на то, чтобы осветить узкие высохшие ладони мастера с выступающими из-под тонкой кожи острыми костяшками. Рядом мерно дышало море, из пристани доносился ржавый шепот якорных цепей. Это последние рыбацкие лодки возвращались с лова. Возвращались молча, без перебранки рыбаков, без веселого смеха детей, обычно выпрашивающих у ловцов рыбу и морских коньков, без хлопанья на ветру выбеленных солнцем и солью парусов. Только монотонное поскрипывание весел в уключенных до удара цепных колец, а пристань, словно эпитафия прошедшему дню, возвещали о прибытии тружеников моря к своим причалам. Вскоре исчезли и эти звуки. Ночь, объявшая все восточное побережье Кастилии, от Барселоны до Коста-дель-Соли, дальше, до самого Кадиса, задула свечу дневных хлопот, и наступила тишина. Только пенно шуршали волны засыпающего альбарана, так называются здешние воды, а в пахучих садах стрекотали цикады. Их приятное уху цвиканье звучало вечным гимном звездному небу, раскинувшемуся над Андалузией. И шатер этот был безразмерен и вечен. Лишь далекий лай собак, охранявших рыбные склады, и дерзкие трели какого-то неуемного соловья, влюбленного и оттого певучего, пытались прорезать величие ночи. Но этим только делали ее гуще, как делает приятнее блюдо щепотка дорогой пряности, помнящий долгий караванный путь из такой же далекой, как сами звезды на небе, страны Инда и Ганга. Мастер распахнул настежь деревянные ставни, вдохнул полной грудью эту ночную тишину так, что кольнуло в сердце, и вновь вернулся к работе. Нет, он не был торговцем рыбой, хотя и жил рядом с морем. Он не разделывал туши, пахнущие тиной и глубиной, не чинил потрепанные штормами лодки. Он даже ни разу не выходил под парусом. А если такое и случилось, то разве что в далеком детстве, которое уже не помнилось, словно его и не было. Ведь это все происходило для него так давно. Он ткал ковры и этим радовал людей. Хотя все, что выходило из-под рук старика, оказывалось настолько прекрасным, что коврами его работу никто не называл. Сплетения разноцветных нитей рождались под низким сводом сырой лачуги мастера настоящие картины. Загадочные, чарующие, останавливающие на себе взор. Скрипят, шатаются ремиски станка. Большой гребень, что сделан из расщепленного камыша, уверенно и ладно подгоняет нити, снует гладкий, отполированный миллионами движений ладони челнок. Куст самшита давно увял, попорченный неведомой болезнью, и только челнок, выструганный из толстой жесткой ветви, остался напоминанием о том кусте. Скрипят ремиски день и ночь, вертится барабан с навитой тканью, и что-то остается после того, как нити исчезают, вплетаясь в ткань. Все исчезает, но что-то остается после. Кроме того, ковры мастера были подобны большим зеркалам, в которых отражался калейдоскоп пейзажей. Со стороны казалось еще мгновение, и в кронах нитяных деревьев прошелестит ветер, тот, что живет за стеной, а в густых и темных облаках мелькнет молния, вслед за которой поспешат раскаты грома. Многое, что было выткано мастером, вводило других обитателей поселка, часто наведывавших своего соседа-ковродела, в недоумение. «А что это за горы? Разве бывают такие высокие горы?» «А что это за звери?» — наперебой лились голоса. «Неужели бывают такие звери с карманом на брюхе?» Но мастер молчал и улыбался. И видя, как пергамент его лица собирается в мудрые складки, люди тоже начинали улыбаться. Улыбаться, веря, что есть такие горы, есть такие звери, существует вообще все то, что живет на коврах мастера. Бывало и другое. «Сеньор мастер! Сеньор мастер!» Взахлеб, едва переступив порог от самых дверей, восторгался здоровенный парень, чьи усы были еще слишком невзрачны, а взгляд слишком лучистым для того, чтобы назвать его мужчиной. «Сеньор мастер! Я только что вернулся из долгого пути! Меня брали матросом на большой корабль с высокими мачтами, я побывал чуть ли не на краю земли! Там чудные острова с дивными растениями, там вода прозрачная, как слеза, и все время теплая, как парное молоко! На память мне осталась морская раковина, какую еще никто не видел! И знаете, мастер, она точь-в-точь, как та, что выткана вами 2 года назад!» А мастер в это время разворачивал перед зашедшим морским трудягой свой новый ковер, на котором большой корабль тяжело взбирался на океаническую волну. За кормой виднелась гряда островов, чудных, волшебных, с дивными растениями, и вода была прозрачна. Сквозь толщу ее можно было различить ракушки и морские водоросли, облепившие днище корабля. Огромные белые паруса, разрисованные золотыми крестами, несли этот корабль к родной земле. «Мастер, ну, ведь это тот самый корабль, на котором я провел в море 8 долгих месяцев! Это же...» Голос матроса срывался на шепот, восторг сменялся благоговением. «Это те самые острова! 2 больших и 5 чуть поменьше! Святая Дева! От Бога или от дьявола ваш талант, сеньор мастер!» И вновь в уголках старческих губ мелькала улыбка, и вновь барабан заправлялся нитью, и вновь по рыбацкому поселку пробегала весть о чуде, сотворенном руками мастера. А матрос, пораженный увиденным, нес в дом старого ткача огромный, сочащийся вкусной слезой круг сыра и кувшин доброго андалузского вина. Никто не знал, сколько мастеру лет. Сам же он давно перестал вести счет годам, которые высеребрили волосы и сделали тело слабым и дряхлым. По утрам мастер выходил привычной тропой к морю, чтобы умыться и набрать воды, смочить позже, когда станет совсем жарко, лицо и затылок. Для окраски нити морская вода не годилась, и приходилось носить воду из колодца на другой стороне поселка. Тяжкой, слишком тяжкой была ему ноша. Но мастер знал, все, что идет от сердца и снов, проходит через руки. Краска должна быть замешана им самим. Руки не знали устали, в отличие от ног, и брел он долго, закрыв глаза, приветствуя медленными кивками встречающихся жителей. Раз за разом. Уже столько лет, сколько листьев облетело с деревьев у храмовой площади. Это был его ритуал. Его медленный ритуал и долгий спор с самой судьбой. Ведь морская вода лишь для того, чтобы чувствовать великое море Создателя, как называл иногда мастер моря Альбаран. Тропинка сворачивала влево, уходила в сторону от широкой дороги к причалам, ветвилась на множество других тропок и стежек, но он шел верно, всегда одним и тем же путем. К небольшой бухте с высоким валуном, прикрывавшим береговую полоску от волн даже в сильную непогоду. Медленно раздвигая босыми ногами ворох прелых водорослей с кое-где застывшими студнями медуз, он входил в приятно холодящую влагу, и изумрудные переливы играли на его лице. Вода была подобна жидкой бирюзе, насыщенной бериловыми тонами. Шустрые мальки сновали между ног, и небо купалось в этой воде. Но таковым море было для других. Старик видел лишь черные волны, катящиеся под черным же небосводом. Он слышал тревожный крик чаек, но никогда, ни разу мастер не выплеснул стоящую перед глазами черноту на свои ковры. Его пальцы безошибочно смешивали охру и пурпур, изумрудное лето и ореховую осень, а после вели челнок, превращающий нити в ткань, а цвета в картины на ковре. Ночь не помеха. Умелые пальцы соединяли нити с суконным или саржевым переплетением, реже тафтяным. В поселке было не так много людей, позволявших себе покупать на ярмарках шелк. Но иногда, хотя бы раз в год, мастер сплетал особую ткань. Ткань, называющуюся восьмивязным атласом, секрет которой верно хранили руки. И это были невероятные, богатые, как сам белый свет, поделки. Водились ли у него деньги? Наверное. Он не знал и не обращал внимания. Покупки делал мальчишка поселкового старосты, которого воспитывали в честности и святости, и который рано или поздно должен был стать новым старостой. Шло время, менялись люди. Где-то начинались и прекращались войны. Кто-то умирал, у кого-то рождались дети. Волны смывали старые причалы, и ветер уносил обрывки давно забытых клятв. И продолжали опадать листья. Менялось все. Только мастер по-прежнему творил из нити живое чудо, и огонек мерцал в его окне каждую ночь. Больше для других, чем для него самого. Вскоре весть о ткаче-искуснике донеслась до Мадрида. В блестящем лаковом экипаже въезжал мастер на каменный настил Аламеды. Рядом с ним, бережно держа в руках ковры, отобранные слугами известного кастильского гранда, сидели на покрытых бархатом лавках трое жителей поселка, сопровождавшие мастера. Им пришлось проделать неблизкий путь. Через Лорку и Альбасеты, через Лароду и Таранкон. Лошади устали, а форейтеры кривили лица. Никогда не доводилось им еще сопровождать столь низкородных пассажиров. Они молчали весь путь. Только изредка прикладывались к дорожной фляге с водой. Мадрид встречал их безразличием, как всегда встречают чужаков большие города, где полным-полно собственных новостей и событий. Хотя перед самым въездом им пришлось сделать последнюю остановку на большом постоялом дворе у Арганду, где лошадей заменили на свежих, а с экипажа смели дорожную пыль и навели пламенный блеск на медные ступицы колес. Вельможа, носящий громкую фамилию, которая, впрочем, впоследствии была стерта временем, принял ковроделы и его спутников в огромном мраморном зале. Ковры мастера лежали тут же, на длинном дубовом столе, и вся свита Гранда не могла оторвать взгляды от увиденной красоты. «Мы поражены твоими трудами, старик!» Вельможа кивал головой в такт собственным словам, роняя их, словно щедрые дукаты, на пол. Он знал цену каждой произнесенной фразе, каждой букве. И все приближенные знали, как дорого стоит его похвала. Он говорил медленно, и каждое слово имело вес, который не измерить никакими унциями. «Мы признаем, что свет еще не видел подобных творений. Мы желаем видеть это все на дворцовых стенах. Какая цена бы тебя устроила, старик?» И тут время замерло. Все застыло. И только руки мастера перебирали что-то незримое в воздухе, словно продолжали играть с тканью в какую-то тайную игру. Мастер молчал долго. Настолько долго, что нижняя губа самого спесивого из слуг вельможи успела провиснуть, обнажив десны и жемчужный ряд зубов. То ли дело жители поселка. Их жемчуг был сплошь гнилой и неровный. Мастер не составлял исключения. Но его руки... Он гипнотизировал, он творил какое-то чудо непонятное, прозрачное, вечное... Кашлянул, кто-то шаркнул башмаком, а кто-то и подавил зевок. Есть ведь люди, не способные различить цвета, есть не способные оценить звуки, а есть и те, кто не способен оценить ничего, если только это ничего не принадлежит лишь им самим. И только раболепие перед сюзереном заставляло их сейчас таращиться на ковры мастера. Их нельзя судить. Все-все важны, как важны в море косяки разноцветных рыб и быстрые мурены, и жирные камбалы, и даже никчемные рачки, без которых не существовало бы гордых финвалов. Но так или иначе, кто-то дрожал от нетерпения, а кто-то зевнул. И старик опустил наконец-то руки. «Благородный сеньор», — так отвечал мастер. «Мне лестно слышать ваши речи. Я всего лишь ваш покорный слуга. Вот только... Как было ему объяснить, что ни звон серебра и ни блеск золота заставляли трудиться днем и ночью, стоять у станка, не разгибая спины? Как было объяснить, что он никогда не мечтал о таких случайностях, как Мадрид и бульвар Аламеда с его дарящими тень Аламос, так называли в столице рослые густокронные тополя? Как сказать, что единственное желание, благодаря которому существовала в нем жизнь, это желание день и ночь плести свою ткань, превращая нити в чудо? Ведь то, что приходит во снах и стучит откуда-то из сердца, ему нельзя не открыть дверь. Нельзя оставить там, за порогом существования человечьего мира. И было еще кое-что. Руки мастера безвольно повисли, из глаз покатилась слеза. Как все это сказать? Но он попытался. По залу пробежал удивленный ропот. Снова замерли звуки, веера и движения опахал. Летняя жара, пробившаяся в дворцовый зал через окна и стрельчатые арки, старалась превозмочь извечную прохладу камня. Разговоры сменились перешептываниями. Кто-то полагал, что сейчас последует какая-нибудь дерзкая сумма. Кто-то, наоборот, предвкушал жест покорности и приношение ковров в дар безо всякой оплаты. Но кто бы как ни думал, в их мыслях все равно посвякивали монеты. Золотые, серебряные, медные, разные. Здесь все знали цену всему. Ковродел, оперся руку неотступно следующего за ним рыбака, все так же, не поднимая лица, сказал: «Пусть наградой за эти ковры будет память моего народа. Я стар. Голос мой слаб, а волосы седы. Но я имею все, что помогает цепляться за жизнь». Он говорил так, будто ткал свой последний ковер. Глухо и обреченно звучал его голос. Он думал о жизни, которая нескончаемым вереском стелется по земле. Думал о том, что скоро силы покинут его, и он уйдет к тому берегу, на котором встречаются рано или поздно все ныне живущие. А потом вскинул голову, уставившись куда-то между вееров и цветастых нарядов знати. «Так пусть будет так, что перед своей кончиной я успею услышать, как множество людей изо всех уголков нашей страны радостно скажут друг другу: Боже, неужели так красива жизнь? Пусть это видят все». После этого наступила тишина. Мастер, ослабевший после долгой поездки, сел на стул и превратился в маленького, обжатого со всех сторон временем человечка. И только невидимое эхо гоняло по самым дальним и тайным коридорам замка его речи. Молчание было прервано Грандом не сразу. Настолько неожиданны были ему слова умельца. «Старик, просьба твоя необычна. Да-да, очень необычна, как необычно дело рук твоих. Но только зачем, объясни, тебе так необходимо, чтобы на всю эту красоту глазела толпа? В моем дворце достаточно места для сотен благородных гостей. Они смогут оценить твою работу с истинно высших ступеней понимания прекрасного. Тебе же я предложу сан придворного ткача, и старость твоя будет обеспечена. Всем живущим в твоем поселке я дам много золотых монет за то, что не позволили тебе умереть от голода и одиночества. Ведь я понимаю, как тяжела жизнь в провинции». Но мастер не собирался менять своего слова, а сопровождавшие даже не пытались переубеждать его, хотя каждый из спутников понимал, что золото для поселка — это не просто беззаботный праздник. Это новые лодки, новые снасти. Смола, пенька, железные обручи для бочек, соль, новая ограда для храмов, повозки, тягловые валы. Старик, подумай! Не заставляй стоящего перед тобой прогневаться. Творения твои велики, но и предлагаемая щедрость немала. Прими же награду, и пусть не будет между нами непонимания. Мастер молчал, перебирая пальцами ткань своего золотого платья. Он понимал, что где-то там, бесконечно далеко от Мадрида и вообще от всего мира, судьба плетет восьмивязный атлас его жизни. И осталось совсем чуть-чуть. Последние стежки, ведь есть еще кое-что. Оно не мешало жить там, среди односельчан, но здесь окажется совсем лишним. Грант нахмурил брови, но все же не перестал увещевать его, решив перейти на лесть. «Послушай, старик, оставим торг на потом, будет еще время. Лучше расскажи нам, откуда черпаешь свое вдохновение? Ты много путешествовал? Ты встречался с великими художниками и перенял их мастерство, переложив искусство кисти на челнок ткацкого станка? Где ты видел все это?» И Грант широким жестом указал на ковры, покрывающие стол. А мастер продолжал молчать. Из глаз его снова покатились старческие слезы. Он понял. Вот оно. Вот и пришла очередь тайны, которую лучше бы в себе не носить. И в третий раз замерло все. Где-то за стенами родился мелкий звук, но тут же пропал, словно почувствовав неуместность своего пришествия. «Что случилось, мастер?» Впервые Грант назвал его так, как звали старика в поселке. «Что могло вас так растрогать или же обидеть?» Он был добр, этот вельможа. Возможно, это был самый добрый вельможа Кастилии. Но от этого он не переставал оставаться вельможей и верным блестителем нравов. Ах, если бы об этом знать раньше, если бы знать. Можно было бы спрятать мастера, ответить, что он ушел и больше никогда не вернется. Всегда так случается, что когда происходит самое плохое, выясняется, что совсем недавно имелось множество способов избежать этого плохого. Теперь мастер прикрыл лицо руками, чтобы не было видно его слез. За него ответил пожилой плотник. Один из пришедших с ним. «Прошу простить меня, благородный сеньор, за то, что посмел вторгнуться в вашу беседу. Но только вы спросили, где мастер мог видеть все, что позже появилось на его коврах. И если будет позволено, я могу ответить». Внимание Гранды и всей свиты немедленно перенеслось на плотника, чья обувь на деревянной подошве, едва слышной дробью по мрамору, выдавала его волнение. «Да-да, отвечай же скорее!» Плотник, которому изо всей знати доводилось до этого видеть лишь поселкового священника, да еще офицера гвардии, когда тот заплутал и случайно оказался в их краях, помялся, передернув плечами, провел рукой по вздрагивающей спине мастера и, наконец, ответил, быстро выталкивая из себя слова, словно стремясь поскорее избавиться от тяжелого груза, лежащего на сердце. А мастер едва заметно кивнул ему, словно ободряя и одобряя одновременно. Ведь все тайное рано или поздно становится явным. И даже великое море Создателя в отлив обнажало у берега свое дно, показывая, что же там скрывалось в глубине. «Он ничего этого не видел! Он не мог ничего этого видеть! Он вообще ничего не может видеть!» Выпалил, наконец-то решившись, плотник. «Ваш мастер ослеп? Что с ним случилось? Когда это произошло?» Наперебой взволнованные птичьи стаи заговорили присутствующие в зале. «Мастер слеп от рождения. По крайней мере, так говорит старуха Мерилья. А она единственная в поселке, кто помнит мастера с детства. Так как ему все это удалось? Это невозможно!» — воскликнул ошеломленный Грант, который уже начал смутно догадываться, что из всего этого выйдет. Но плотник только кусал губы и пожимал плечами. Дворцовый зал покидали молча. Все стремились потрогать ковры, словно святыню, и бросить прощальный взгляд на старика, сгорбившегося, продолжавшего зачем-то закрывать лицо руками. Дамы вытирали слезы. Не все, но многие. Мужчины глядели с состраданием, тоже не все. А сам Грант стоял в стороне, не зная, что тут и говорить. А кое-кто обходил стол с коврами стороной, словно они несли на себе проказу. Лишь один взгляд абсолютно отличался от прочих. И тому имелось объяснение. Едва не ставший ненужным придворный ткач злобно ухмылялся в сторону старика. Чуть позже именно он, придворный ткач, справедливо полагавший, что его ковры просто разноцветные тряпки по сравнению с коврами мастера, он отправил состряпанное корявым почерком письмо в Медина-дель-Кампо на имя Мигуэля Морильо, известного всем и всякому великого инквизитора. Талант мастера был признан даром сатаны. Ведь никому не дано было понять, как мог слепой человек изобразить на ткацком станке всю красоту мира. Также никто не взошел еще на Эверест, и поэтому горные вершины, пугающие своим величием с ковров мастера, были названы порогом преисподней. А таинственные звери с карманами на животе прыгали в далеком тропическом буше еще не открытого южного континента, который на картах обозначался как «Земля огня и попугаев». Впрочем, к этому рукой посла иезуита было ясно дописано. Никто никогда не бывал на этой земле, поэтому мы ничего о ней не знаем. И это была не единственная еще не открытая земля. Старика сожгли на костре жарким августовским вечером. И толпа, наблюдавшая за этим актом веры, плевала в сторону корчащейся в огне фигуры, ведь никто из них так и не увидел шедевров мастера. Лишь несколько из них сумел утаить от инквизиторов тот самый Грант, который иногда запирался в своей комнате, подолгу разглядывая невероятные картины, вытканные мастером. Объятый пламенем, сгорал завернутый в один из своих ковров мастер. На его место в костре времени рождался 15 век. А утром, после ночного дождя, размывшего по площади пепелище, кто-то из стражников нашел обрывок ткани. Прекрасная в своем величии, раздувающие паруса, словно волосы красавицы по ветру, каравелла с названием «Санта-Мария» на борту купалась в лучах лунного света. Все исчезает. Но что-то остается после. Рассказ Дмитрия Градинара «Андалузская сказка» сопровождала музыка проекта «Fingerprints» с альбома «Delusions of Grandeur», выпущенного на лейбле «Gliss 581C Records» в 2014 году.